Всего и надо, чтоб вглядеться, Боже мой, всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, и все ж строка, она со временем прочтется, и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли, и не отрыть уже, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете, и в этом вся печаль. А, впрочем, я вам не судья, я жил, как все, вначале слово безраздельно мной владело, а дело после было дело, и в этом дело все. И в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел.